На обратном пути домой я все думала о нашем разговоре с Вероникой. К сожалению, мои надежды на то, что она поможет мне найти истинного виновника происходящего, не оправдались. Как партнер Беспалова по бизнесу, она должна была бы слышать об угрозах, если бы таковые поступали в адрес ее бывшего мужа. Но Вероника никого не подозревала. На вопрос о том, кто бы мог, по ее мнению, заложить взрывчатку в машину, она только пожала плечами. В целом, от этого разговора у меня остался какой-то странный осадок. На протяжении всей беседы не покидало ощущение, что эта женщина с умными серыми глазами тщательно изучает меня. Так, наверное, чувствуют себя подопытные мышки в лабораториях. А почему, собственно, я так ее заинтересовала? Может быть, Вероника подсознательно не доверяла мне. Шестое чувство подсказывало ей, что я ее обманываю. Вполне допускаю. Возможно, она из тех людей, у кого блестяще развита интуиция. Но надо отдать ей должное. Беспалова ни взглядом, ни жестом не выказала недоверия. Я поняла это только благодаря собственному обостренному профессиональному чутью. Вот поэтому, наверное, она и не стала делиться со мной своими догадками по поводу убийцы. Однако у меня сложилось впечатление, что Вероника, скорее всего, подозревает Инну. Хотя, мне кажется, она никогда в этом не сознается, не захочет давать повод считать, что обвиняет соперницу из ревности. И я могу ее понять. Чем больше я об этом думала, тем очевиднее мне было, что для Вероники подозреваемый номер один – Инна. Не зря она так напряглась, когда я спросила о жене Сергея. По дороге я заехала в торговый центр, чтобы отоварить беспаловский список. Набрав по нему всякой необходимой всячины, затарившись продуктами, я направилась на бабушкину квартиру. Как бы мой клиент не умер там от голода, а то еще чего доброго, оберегая его от убийц, сама сыграю эту роль, держа в заточении и заботясь о конспирации. Да и самой подкрепиться не мешает. Надо же было выдумать, что хорошо работается только на голодный желудок. Хоть режьте меня, не верю, что шедевры живописи и литературы создавались голодными творцами. Исключения могут составить лишь натюрморты. Я даже представила себе, как давно не кушавший художник, истекая слюной, изображает на полотне аппетитные фрукты и овощи. Когда в желудке пусто, все мысли только о еде. Изнывающий от одиночества и безделья Сергей очень обрадовался моему приходу, а увидев в руках пакет, готовый треснуть от обилия продуктов питания, расцвел еще больше. «Я голоден, как волк», — сообщил мой Болдуин. «Я, честно говоря, тоже», — поддержала я его. «Таня, мне очень стыдно, но я не выдержал и съел последнюю пачку крекеров, которую нашел на кухне». «Ну и на здоровье. У вас тут совершенно нечего есть. Насколько я понял, здесь только хороший запас кофе и чая». «Это совершенно естественно. Я же здесь не живу», — попыталась оправдаться я. «Смешно, но не хотелось перед Беспаловым выглядеть плохой хозяйкой. Думаю, теперь нам хватит еды дня на два». Рассовывая по полкам холодильника продукты, я сама не знаю почему, вдруг вспомнила Светочку, секретаря Сергея. Может быть, мне ее напомнила буренка, изображенная на пачке сливочного масла. Может быть. Но факт остается фактом. Она так и встала у меня перед глазами. А не эта ли волоокая красотка скрывается за цепочкой покушений? Что, если у них с Беспаловым был роман, он дал ей отставку, теперь демонстративно как бы не замечает ее прелести, и она решила отомстить? Да нет, ерунда. Мотив слабоват. Да и сама Светочка слабовата для роли организатора таких дел. Но познакомиться с ней поближе не помешает. А кроме того, секретарша вполне могла знать про угрозы в адрес своего босса. Если, конечно, они были. Как же я сразу не сообразила с ней поговорить. Ну и кто после этого глуп? Она или я? «Таня», — позвал меня Беспалов, и я поняла, что стою, замерев с пачкой масла в руках перед открытой дверцей холодильника. «О чем задумались?» «Когда заканчивается рабочий день у Светочки?» — ответила я вопросом на вопрос. «Какой Светочки?» — обалдел Сергей. «У вашего секретаря», — нетерпеливо пояснила я. «А, у секретаря в 6», — ответил ничего не понимающий Беспалов. Я метнула взгляд на часы. Если очень постараться, то можно успеть. Я бросила пакет с продуктами, которые еще не успела выложить, прямо у холодильника и понеслась к входной двери. «Таня, вы куда?» — услышала я вдогонку голос ошарашенного Сергея. «Потом. Все объясню потом», — даже не повернувшись, ответила я и выскочила из квартиры. Не буду описывать, как я неслась к офису Тарасов Авто, создав на дороге пару аварийных ситуаций, но фортуна в тот день была на моей стороне, и я успела. Не подъезжая близко к Тарасов авто, я остановила машину у подъезда дома, располагающегося в 10 шагах от стоянки Беспаловской фирмы. С этого места мне отлично был виден вход в здание. Я надеялась, что Светочка – хороший секретарь и не ушла с работы раньше положенного. Самой мне в офис идти было нельзя. Это выглядело бы по меньшей мере странно. Переводчица, которая приходит два раза на дню и задает вопросы про гибель президента, вызовет подозрения даже у самого наивного человека. Поэтому я решила устроить случайное свидание со Светочкой. Минут в 5:07, виляя аппетитной пятой точкой, показалась поджидаемая мною коровка. Скромно опустив свои томные голубые глаза, она пересекла стоянку и вышла, провожаемая голодным взглядом молодого человека, стоявшего у одной из машин на стоянке, на улицу. Держу пари, Светочка не пропустила этот взгляд. Почему я так уверена? Да потому что, поравнявшись с бедным парнем, сексуальная буренка еще больше выпятила и без того волнующую грудь. А у того разве что слюни изо рта не потекли. Он стал безумно похож на собаку одних моих знакомых. Когда ее хозяева обедали, она непременно садилась напротив, смотрела немигающим взглядом в глаза и истекала слюной, будто несчастную псину вообще никогда не кормили. Довольная произведенным на молодого человека впечатлением, Светочка бодро зашагала по тротуару. Я дала ей немного отойти и медленно поехала следом. Через пару кварталов я прибавила скорость и, догнав свою жертву, посигналила. Светочка повернула голову в мою сторону и вытаращила свои озероподобные очи, узнав меня. «Вам в какую сторону?» – спросила я ее, опуская стекло. «Знаете, где магазин «Свет» на проспекте Мира? Мне туда. Садитесь, нам по пути». Светочка радостно приняла мое приглашение. «Хотите купить новую люстру?» – поинтересовалась я, заводя разговор. «Нет, я живу в этом доме», – ответила коровка. «Я слышала, там очень хорошие квартиры». «Да, удобная планировка. А вы где живете?» – поддержала, в свою очередь, беседу Света. По дороге к Светочкиному дому мы обсудили достоинства и недостатки разных планировок, затем перешли к отделке интерьера, отчего, в свою очередь, плавно переключились на новые тенденции в выборе мебели. Болтая на такие весьма домашние темы, мы стали в каком-то смысле ближе друг к другу и перешли на «ты», а подъезжая к ее подъезду, были уже почти подругами. «Может быть, зайдешь, кофейку выпьем?» – предложила Светочка, на что я очень надеялась. Если бы она не сделала этого, мне пришлось бы самой как-то напрашиваться. «С удовольствием», – я радостно приняла предложение. Честно говоря, коровкина трехкомнатная квартира произвела на меня огромное впечатление. Я никак не ожидала, что у простого секретаря, пусть даже хорошо зарабатывающего, может быть такая, как теперь говорят, продвинутая хата. Просто последний писк моды – зеркальный потолок в спальне, встроенные шкафы, французский подвесной потолок в гостиной, не говоря уже о бытовой технике в кухне. Тут было все, что только угодно душе хорошей хозяйки. «Ты живешь одна?» – спросила я у своей новой подружки, чуть не утонув в подушках кресла в гостиной. «С сыном!» – крикнула она мне из кухни, где готовила кофе. «Но он сейчас у мамы». Еще один сюрприз. Я бы даже сказала «киндер-сюрприз». Вот уж никогда не подумала бы, что у этой коровки с пустыми глазами есть ребенок. «Хорошенькое у тебя гнездышко», — сделала я комплимент, отпивая глоток отвратительного растворимого кофе. «Тебе правда нравится?» — обрадовалась моя голубоглазая собеседница, занимая кресло напротив. «Конечно. Слушай, Света, а ведь такой ремонт стоит уйму денег. Сколько же ты получаешь в Тарасов авто, если не секрет?» — задала я на правах подруги неделикатный вопрос. «У меня неплохая зарплата, но на нее, само собой, такие вещи не купишь, не говоря уж о ремонте. Это все муж». «А он у тебя где работает?» – полюбопытствовала я. «Работал», – грустно поправила меня Светочка и после небольшой паузы добавила. «Он умер». «Извини, Свет, я не знала», – искренне посочувствовала я, но тут же продолжила тему, поскольку она как нельзя лучше соответствовала цели моего визита к беспаловской секретарше. «Он болел?» «Нет, это было самоубийство», – неохотно ответила вновь приобретенная подруга. «Что творится в этом мире? У меня такое чувство, что мы скоро останемся без мужиков. Вот и начальник твой погиб», – перевела я разговор на Беспалова. «Да, это какой-то кошмар». Светочка охотно перешла от личной трагедии на обсуждение смерти своего босса. «Говорят, его разорвало на куски. Хоронить, наверное, будут в закрытом гробу». «Ужас! Я не могу представить, кому могла понадобиться его смерть», — прикинулась я наивной глупышкой. «Господи, да кому угодно!» — с видом опытной наставницы, взволнованной ужасающей наивностью подруги, отреагировала на мое замечание коровка с небесно-голубыми глазами. «Таким людям, как Сергей, все завидуют. Ты думаешь, это мог сделать кто-то из зависти?» «Запросто. У нас сегодня целый день в офисе толкалась милиция. Вы спрашивали про знакомых шефа, кто ему звонил, с кем он работал, не угрожали ли ему и все такое». «А ему угрожали?» — спросила я как будто из любопытства. «Не знаю, я не слышала», — ответила Светочка, наслаждаясь осознанием того, что могла меня увлечь своим рассказом. Она, видимо, относилась ко мне с большим уважением. Еще бы, переводчица, знакомая Сергея и Вероники Беспаловых, что-нибудь да должна значить в глазах их секретаря. «Скажу по секрету, милиция подозревает Пашку, водителя Сергея. Он сейчас куда-то исчез после взрыва», — шепотом поделилась она со мной великой тайной. «По-твоему, он мог это сделать?» «Вообще-то Пашка хороший парень, серьезный. Но ведь на Чикатило тоже бы никто никогда не подумал, что он маньяк. Чужая душа потемки», — глубокомысленно добавила Светочка. «А какой у него мог быть мотив?» «Ой, ну ты прям как следователь. Откуда же я знаю? Может, у него просто крыша поехала?» Поняв, что ничего нужного я так и не узнаю от этой глазастой буренки, я быстренько с ней распрощалась, сославшись на то, что опаздываю на встречу, и покинула ее новомодную квартиру, оставив недопитой свою чашку невкусного кофе.